Глава 20. «Первые ряды держать!» — закричал я, бросаясь вперед. Ожившие обезьяны шинковали прижатых к земле насекомых, идя через рой, словно раскаленный нож, а за сотниками уже поднимались остальные твари. Вот только назвать их живыми язык не поворачивался. Дерганные движения, раскрытые в немом вопли пасти и синее свечение глаз. Наместник поднял трупы своей волей, отправив их в бой. Зомби, забывая оружие и щиты, едва ковыляли, но с каждым мгновением их движения становились все быстрее, все яростнее, и вот они уже опережают своих живых собратьев, бросаясь в бой против роя. А им наперерез выскакивают волки и укрывавшиеся до последнего момента дварфы под прикрытием автоматчиков. Вот только я прекрасно осознавал, что никакого толку от сражения с уже мертвыми нет. Если наместник один раз сумел поднять трупы, без проблем используют эту способность еще раз, до тех пор, пока от врага не останется лишь горстка пепла. И атаковал того, кто единственный имел здесь силу и значение. Лучи, легко прошедшие через невидимое поле, ударили в наместника, и почти секунду он стойко держался, а затем, схватив ближайший бегущий труп за голову, выставил его в качестве щита. Я телепортировался под купол, заходя с другой стороны, но едва успел отскочить. Стоило войти в радиус действия первой из способностей врага, как меня неумолимо потащило вниз. «Лучами! С разных направлений!» — приказал я, резко выныривая и атакуя сверху. Меня услышали. Сразу 6 лучей скрестилось на противнике, не позволяя прикрыться одним телом. Вот только у наместника не было проблем ни с послушными трупами, ни с конечностями. И когда тела по его команде выстроились в щит, небеса дрогнули. Я не сразу понял, что происходит. Меня просто повело в сторону, и я подумал на двигатели, не выдержавшие перегрузок. Но затем над головами артиллеристов начала скапливаться пылевая туча, с каждым мгновением все уплотняющаяся. Вот уже с земли начали подниматься небольшие камешки, булыжники, тела. «В укрепление! Всем спрятаться!» — кричал Пал Палыч, едва держась за торчащую из обломков покореженную арматуру. Масса висящего над нами объекта все нарастала вместе с его размерами, пока скала с трехэтажный дом не рухнула вниз, грозя стать могильным камнем для всех бойцов второй линии. Врубив форсаж, я телепортировался ближе, вцепившись в камень. Сдвинуть, а тем более поднять такую махину, я был не в состоянии, и оставался последний вариант. Я переместил его в подпространство, насколько мог, а затем открыл врата прямо под ним и сменил вектор выхода. Крыло, не выдержавшее многократных перегрузок, развалилось прямо в воздухе, но я успел перекувыркнуться и открыть второй телепорт одновременно с первым, а оказавшись на земле, врубил врата. Наместник в последнее мгновение почувствовал опасность и даже успел повернуться, но вот сделать ничего не мог, и влетевшая в него на полной скорости скала смела гиганта и растерла в кровавую кашу целый ряд его приспешников. Трупы, схватившиеся с волками на передовой, тут же опали. Я же без сил опустился рядом с пчеловодом и без лишних разговоров вгрызся в волшебный мед. «Да что ж это такое? Поднимаются!» Устало прошептал Пал Палыч, ткнув меня локтем в бок. «Словно заведенные!» «Бессмертные!» – мрачно заметил я. «Не зря же их так называют!» «Отходим на запасные позиции! Всем активировать телепорты для перехода!» Скала, под которой я, казалось, похоронил наместника, раскололась надвое. Ударом 4 кулаков титан раскидал спрессованные обломки и легко стряхнул с плеч каменную пыль. Я поймал на себе насмешливый взгляд полуприкрытых глаз, словно все произошедшее – лишь разминка, доставляющая ему скорее удовольствие, чем неудобство. Рой, вырвавшийся на несколько секунд из-под чудовищной способности, отлетел на безопасное расстояние, но оставил после себя 1000 растерзанных тел. Как своих, так и приспешников наместника. Теперь я видел, что не все они были обезьянами. Только войска ближнего боя и стражники, гориллы или кто-то их напоминающий, остальные – представители других видов, в том числе длинноухих. Вот и пара гоблинов притащила ему еды в золоченом чане литров на 50, чтобы ополоснуться. Но наместник лишь отмахнулся, добавив к движению силу способности и чуть не размазав прислужников по площади. Я до последнего прикрывал отходящие войска, глядя на врага, который, несмотря на двойную смерть, не выглядел уставшим или обеспокоенным. И только когда вновь заработала отведенная на запасные позиции артиллерия, я ушел вратами. В небольшой комнатке, куда вел телепорт, собрался весь совет Временного альянса поселений. Кроме нас с пчеловодом, королева подземников Гарвия, лидер вестников Демекс, матриарх стаи Ауфа и говоривший от вольных Роман. Почти вся мебель в помещении отсутствовала. Штукатурка была оббита, зато стены и оконные проемы укреплены мешками с камнями и песком. «Мы неплохо поработали», — подбодрил меня пчеловод, наблюдающий за перестроением роя. «Даже маленькая победа уже победа. Они просто не рассчитывали на такое отчаянное сопротивление», — произнес я, снимая поломанные крылья. «Может и так, но благодаря взрыву газа мы почти ополовинили их первую армию», — покачал головой Пал Палыч. «Теперь они подумают, прежде чем высаживаться. Может, даже отложат наступление на несколько часов, а то и дней». «Нет, я бы на это не рассчитывал», — сказал я, садясь на пластиковый стул с поломанной спинкой. «Ты видел его глаза. Он наслаждался бойней». «Тем лучше», — произнесла Гарвия, подходя к окну. «Мои отряды готовы начать операцию, как только цель будет в зоне атаки». «Уверены, что это сработает?» — неуверенно спросил Демекс. «Более чем. Пока вы разливали вино и подтаскивали тварям мясо, мы рыли туннели и крушили скалы. А теперь, с помощью чемпиона, у нас будет шанс выполнить все, что нужно», — гордо произнесла королева подземников. «Чемпион!» — я усмехнулся, снова пробуя прозвище на вкус. «Да, слово громкое, не хуже фаворита, которым прозвали кукловода, но мне оно не нравилось. Хотя спорить с тем, что я его заслужил, было глупо, как и сомневаться в возможностях дварфов. Они в самом деле построили гигантские многоуровневые подземные города. А нам сейчас только и оставалось, что ждать, глядя на то, как остров с пирамидой приближается, уже наслаиваясь на наши первые позиции». «Как считаешь, они выставят новое войско?» — спросил Пал Палыч, разглядывая в бинокль побережье. — Или отправят вперед трупы? — На их месте я бы берег живых, но я не на их месте, — ответил я, не глядя в окно. — Логика бессмертных мне непонятна, но готовиться нужно к любому исходу. Здание содрогнулось так, что пришлось схватиться за стену, чтобы удержать равновесие, а затем до нас донесся гул камнепада и жуткий скрежет. Тысячетонный остров пришвартовался, заткнув собой небольшой пролив. И тут же на берег начали спрыгивать и сваливаться сотни тварей. «Началось!» — мрачно проговорил пчеловод. «Артиллерии нужно бить ближе. Щиты они все равно не пробивают». В следующую минуту сменившие цель орудия били по отошедшим с острова войскам. Да только толку от этого почти не было. В центре каждого отряда врага шел знаменосец с ярко-алым кристаллом на вершине древка, а от него во все стороны расходился прозрачный, но непробиваемый щит. «Газы!» — предложил Пал Палыч, показывая на приближающиеся к новым укреплениям колонны врага. Наши артиллеристы сменили тактику, и теперь снаряды не разрывались при попадании, а скатывались по щиту и только на земле детонировали. «Боюсь, здесь поможет только святой напалм», усмехнулся я, глядя на вновь и вновь поднимающихся мертвецов. Некоторые из них уже лишились конечностей, но все продолжали двигаться по руинам. У нас было около получаса, пока противник продвигается на заранее заминированные позиции. Но даже этот краткий отдых пошел псу под хвост. Дверь, и так державшуюся на честном слове, сорвала с петель, и в комнату ввалился измазанный в черном крепкий коротышка. На обезображенном лице его остался единственный глаз, которым он окинул комнату, и, узнав Гарвию, на подгибающихся ногах шагнул к ней. Но рухнул, не дойдя полтора метра. Из последних сил он вытянул что-то из костюма и на вытянутой руке протянул королеве подземников. И только когда она приняла крупный, с большой палец камень, уронил голову. «Что происходит?» — настороженно спросил я, готовясь в любую секунду воспользоваться способностями. «Это сообщение», — проговорила Гарвия и, недолго раздумывая, поставила кристалл на пол, а затем активировала несколько символов у себя на браслете. Алмаз замерцал гранями. В нем зародился свет, будто готовясь взорваться, но через несколько мгновений над камнем появилось объемное изображение бородатого мужчины. «Я король и властитель Нижнего Яруса, Летсом Гарнит. По воле своей и скрытых небес прошу тебя, королеву Верхнего Яруса, Яндру Гарвию, принять мой народ, не уронить чести Вечной Династии. Спаси и защити их, оберегай как своих, ведь отныне так оно и есть». Бородач на изображении закашлялся, а изображение, задрожав, чуть сместилось так, что на мгновение прорисовался гигантский поток людей, уходящих куда-то вверх. «Мы заключили соглашение, но я не думал, что это мне придется просить приютить наш народ. Кланы сказали свое слово. Теперь ты — единственная королева подземья». «Как это произошло?» — нахмурившись, спросила Гарвия, наклоняясь к гонцу. Но тот был уже мертв. Из чуть приоткрывшегося рта вылилась черная жижа, которой не хватало массы для захвата тела. Но в ее происхождении не оставалось никаких сомнений. «Отойди в сторону, королева. Здесь ты уже ничему не поможешь», — произнес я, достав из-под пространства огнемет. Языки пламени тут же вскипятили вытекшую лужу, оставив только черный силуэт. А пока я избавлялся от тела и пожирателя, Гарвия созвала срочный совет. 8 часов назад в одном водохранилище Нижнего Яруса обнаружился прорыв. Последнее землетрясение вскрыло каверну, через которую морская вода и слезы голода просочились в общую систему жизнеобеспечения, доложил один из советников королевы. По непроверенным слухам, король Гарнит приказал перекрыть водохранилище и пользоваться только дублирующими системами. Но это не помогло. Тогда король со своими проклятыми отправился для зачистки. Его последнюю волю вы слышали. «Все доклады мне. Все планы согласовывать с советом кланов. А теперь прочь», — приказала королева. И когда все ее подданные, кроме личных телохранителей, покинули помещение, повернулась ко мне. «Чемпион, мы должны изменить стратегию». «О чем ты говоришь?» — нахмурившись, спросил я. «Наш народ не может сгинуть в одночасье. Ты должен понимать, мы все сражаемся, в первую очередь, ради детей наших детей. И если мы проиграем в этой войне...» — начала была Гарвия, но я прервал ее, когда понял, что именно она хотела сказать. «Вы собирались выжить в любом случае. Даже если мы проиграем, вы ушли бы глубже под землю и просто переждали, пока интерес тысячи к вам не пропадет. Я правильно тебя понял?» — спросил я, глядя прямо в глаза Гарвии. «Именно так. Я королева и должна в первую очередь думать о своих подданных», — нисколько не смущаясь, ответила королева. «Если ты делаешь по-другому, ты плохой правитель». «Я вообще не правитель», — мрачно ответил я. «Но раз ты так настаиваешь, я скажу то, о чем ты решила умолчать. Ты хотела пожертвовать всеми моими людьми, всеми волколаками, гоблинами, пчеловодами и даже наставниками. Всеми, кроме своих людей, которых ты держишь в глубоком тылу. А раз так, значит, наши планы и в самом деле меняются. Если твои соплеменники не выполнят свою часть сделки, я лично обрушу на них гнев Господень, и в отличие от тысячи, никто из вас его не переживет». «Ты мне угрожаешь?» — спокойно спросила Гарвия. «Если я сейчас же отведу войска, вы окажетесь против врага, с которым не справитесь. Если мы проиграем, то погибнем все. Даже если тысяча умудрится договориться с голодом, собрать его по частям и выкинуть обратно в космос, она скормит ему всех остальных, просто чтобы не лишаться своих сил. И если ты думаешь, что сможешь отсидеться в своих пещерах», — решительно сказал я, — «или, может, считаешь, что они решат оставить вас в живых, а вместо этого пожертвуют кем-то из своих подданных?» «Нет», — поморщившись, ответила Гарвия. «Никаких иллюзий по поводу их благородства я не испытываю». «В таком случае тебе понятно, что будет дальше. Хочешь, чтобы твои сородичи выжили? Действуй согласно плану», — сказал я, нависая над королевой подземников. Женщина недовольно поморщилась, но кивнула. А через несколько секунд окончательно пришла в себя и начала отдавать распоряжения. Если я все правильно понимал, она пыталась вывести на поверхность островов тех подданных, которые поднимались с нижних ярусов, оставляя в подземелье только самых полезных. Все же даже свой народ она привыкла делить на нижний и верхний ярус, на кланы и близких далеких. Что уж говорить о нас, совершенных чужаках. Поступил бы я так же, пытаясь спасти своих людей и жертвуя тысячами незнакомцев. Естественно, Тут даже других вариантов быть не может». «Время!» — напомнил Пал Палыч, и мы все засобирались на выход. Несколько тысяч горилл при поддержке жрецов и под контролем бессмертного уже высадились на берег и захватили все наши прежние позиции, почти дойдя до второй линии обороны. Пора выступать им навстречу, чтобы отвлечь противника. «Поехали!» — кивнул я, телепортируясь на заранее подготовленную точку. Ветер тут же загудел в ушах, ударил, пытаясь выцарапать через щели в шлеме глаза и больно врезаясь в щеки. Но главное было не в этом. Оставшись без крыльев, я мог только пикировать на врага сверху и использовать собственные навыки. Сдвоенный луч резака сжег несколько жрецов до того, как на меня обратили внимание. Находившиеся под их защитой воины тут же попали под град пуль. Спустя всего мгновение на меня уже навелось несколько противников, но я успел отметить, как волколаки, выпрыгивающие из руин, раздирают раненых горилл на части, не оставляя им даже шанса на повторное вступление в бой. Активация, и телепорт выплевывает меня вверх, меняя вектор движения. Несколько лучей из посохов жрецов режут воздух, но меня уже там нет. Я атакую с нового направления, и твари лопаются от мгновенно вскипающей в их телах жидкости. 3, 5, 9 отрядов, оставшихся без защиты посохов. Долго так продолжаться не может. Не выдержавший наместник сорвался с утеса на своем острове и понесся в моем направлении. В небесах заплясали молнии, грозя уничтожить любого, кто поднимется слишком высоко. А над землей начали собираться каменные шары. Непрерывно работает артиллерия и ПВО, но щиты противника слишком сильны. Миг, и один из шаров, достигший в размере 3 метра, улетел куда-то мне за спину. А спустя секунду там раздался грохот взрыва. Тварь попала прямо в пушку, сметя ее вместе с снарядом и боекомплектом. Следующий шар я успел перехватить, открыв врата прямо перед ним и перенаправив во врага. Но одновременно контролировать собственные перемещения и защиту позиций не вышло. Я приземлился на крышу бывшего штаба, едва успев телепортом столкнуть 2 шара, упавших в стороне от огневого рубежа. Лучи скрестились на титане, висящем в воздухе, но он тут же отгородился новым булыжником, не забывая собирать шары с поля боя. Один раз нам повезло. В каменную крошку попал еще не разорвавшийся снаряд, и взорвался он прямо рядом с наместником, отбросив 4-рукого гиганта в сторону, но это замедлило его всего на несколько секунд. А еще разозлило. Молнии ударили с небес, оглушая и ослепляя. Первые же канонады выжгли чудом оставшиеся громоотводы, и уже второй залп бил не только по зданиям, но и по руинам, в которых укрывались бойцы. Сквозь грохот я едва разбирал многоголосые вопли, крики боли и мольбы о помощи, но какофония не прекращалась. Следом за молниями по земле ударил настоящий каменный град. Подняв с земли 1000 тонн обломков, наместник одним движением обрушил их на наши позиции, и даже бронежилеты и каски не спасали от булыжников, вбивающих людей в землю и оставляющих на их месте только кровавые брызги. Небеса потемнели от огромного количества поднятой пыли, и казалось, что хуже уже быть не может. Но затем молния начала электризовать черные облака, опускавшиеся на здание. Пыль затекала в помещение, не оставляя возможности укрыться или спрятаться. Даже принесенные подземниками переносные щиты не решали проблемы. Открыв порталы на дно океана, я обрушил на пылевые облака неисчислимые тонны морской воды. Контролируя потоки, сбил первые ряды врагов, заставляя молнию проходить через воду, а не через пыль, а толщи воды на некоторое время сумели защитить нас от каменного града. Но затем давление усилилось, и вода стала соленым дождем. Лучеметы оказались бессильны. Они даже через пыль не могли пробить, нагревая ее до крохотных взрывов. А уж получившийся плотный туман лишь усиливали, испаряя капли. Оказавшиеся погребенными под обломками и грязью гориллы с трудом выбирались на поверхность, когда стало очевидно – враг не собирается оставлять нам даже шанса на победу. С острова поднялась новая волна летающих обезьян. 1000 монстров с копьями, но в рукопашную, с завязшими в грязи волколаками и едва выбирающимися людьми, они не спешили. Из остриев начали лететь короткие импульсы, прожигавшие в телах круглые дыры. и за несколько минут все наземное воинство оказалось повержено. «Палыч!» – пробормотал я в рацию, до белизны костяшек сжав кулаки. «Твой выход!» «Знаю!» – также мрачно ответил пчеловод, и, державшийся на самом краю слуха шум, начал нарастать, превращаясь в нестерпимый гул. Рой обрушился на летучих горилл, не считаясь с потерями и не чувствуя страха. Гигантские шершни, тысячи которых вырастили в ульях только для этой цели, обрушились на противников со всех сторон, заполняя все небо. Минуту казалось, что обезьяны держатся, маневрируют, дают сдачи и умудряются держать дистанцию, а потом все кончилось. На каждого летуна приходилось больше десятка шершней. Нападая со всех сторон, они просто заполонили все небо и, разрывая противников на части, сжирали их прямо в полете. Мы, наконец, побеждали, хоть и с гигантскими жертвами. Нежить удалось отбросить почти к самому наместнику, а затем небо разом очистилось. Словно кто-то провел тряпкой по измазанному в крачке стеклу. Ужасающая способность Титана обрушила всех, и своих, и чужих, вдавливая их в землю. А на лице тысячника Аба я увидел ярость. Монстру, пришедшему по нашей душе, явно надоело играться со своей добычей. И хотя к противостоянию с таким чудовищем мы не были готовы, сдаваться без боя никто не собирался. Я вновь открыл телепорт. Один из них удачно располагался прямо над врагом, и поток воды обрушился на Титана, разбиваясь об окружающий того нерушимый щит. Уцелевшие лучеметы открыли перекрестный огонь, сконцентрировав несколько линий в одном месте, а в следующее мгновение раздался жуткий взрыв. Остров за спиной гиганта содрогнулся, а затем медленно, словно в замедленной съемке, начал разваливаться на части. Вот только обрадоваться я не успел. Умер. Сознание вернулось не сразу. Я с трудом вспомнил, как спрятался за стену от нарастающей с острова вспышки, как начал вскипать воздух. Даже ослепнув и оглохнув, я пару мгновений все еще чувствовал боль горящего тела. Но затем все кончилось. Может, нервы не выдержали, а может, тело просто испарилось. Кажется, что воскрешать при таком подходе нечего и некого. И все же вот я, голый, но живой, сижу на обуглившемся и оплавившемся, но теплом камне. Сколько времени прошло? Судя по стоящему в зените солнцу, это могло быть как пару часов, так и полные сутки. Поднявшись, я осмотрелся. Поле битвы, усеянное обуглившимися, запекшимися в грязи, словно в глине телами. Вперемешку сгоревшие шершни, гориллы и люди. Похоже, удар не пожалел никого. Чуть поодаль летающий остров, пристыковавшийся к архипелагу Москва, и ряды стоящих на коленях людей и нелюдей, окруженных гориллами. А в центре, на установленном троне, восседал наместник, живой и здоровый. Но взглянув дальше, я не смог скрыть улыбки. Мы достигли своей цели. Большая часть острова погрузилась под воду, расколовшись почти пополам. Все, больше не полетает. В отличие от юрких прислужников, обступивших меня со всех сторон, гориллы скалились, демонстрируя 5-сантиметровые клыки, и в атаку бросаться не спешили. Боялись или им приказано было выждать? Я прислушался к себе. Так и есть. Телепорт не работал. Хотя интерфейс никуда не делся. А значит, сбежать мне не удастся. Да и принять бой одному против сотен, с молнией и мечом, смерть неплохая, только бессмысленная. Стоять на ветру голым было некомфортно. Так что я достал из-под пространства запасную одежду, заодно прикидывая, как подороже продать свою жизнь. Пока думал и переодевался, плотный строй горилл расступился, пропуская мою недавнюю знакомую, демонстративно сложившую вместе целые руки. «Чемпион! Господин впечатлен вашей силой и желает встретиться с последним воином сезона возвышения!» Чуть поклонившись, произнесла она, но если слова ее были почтительны, то глаза оказались переполнены надменностью. «Он готов принять твою жалкую жизнь в обмен на жизни твоих соратников. Кажется, твои отросшие культяпки прибавили тебе храбрости, Вирма», — усмехнулся я и дракониха, не выдержав, зарычала. «Приятно, что чешуйчатые черви знают свое место и продолжают присмыкаться, даже когда о них вытирают ноги. Мы просто никогда не проигрываем», — едко усмехнувшись, ответила Вирма. «И всегда оказываемся на стороне победителя. А твой череп, после того, как с ним вдоволь наиграется господин, я буду использовать как ночной горшок». «Бедные, до изобретения унитазов у вас так и не додумались», — участливо спросил я, и Вирма дернулась вперед, начав оборачиваться в дракона. Миг, и ее пасть оказалась слишком близко ко мне. Слишком близко для нее. Двуручный меч вампира со свистом разрубил толстую шею, и тварь рухнула на сплавленные камни. Гориллы в ужасе подались в стороны и нацелили на меня копья. «Что встали?» — зло спросил я, пнув отрубленную голову. «Идем общаться с вашим господином».